Как сказать об усыновлении? Более глубинно вопрос взаимоотношений приемных детей и их родителей рассматривался мной в книге «Ошибки Аиста». Здесь я только хочу напомнить важность некоторых аспектов усыновления, опекунства, воспитания приемных детей. Если вы берете маленького человека на воспитание только ради того, чтобы в старости было кому подать воды, или ради другой выгоды, ваше мероприятие обречено на провал. Усыновляя ребенка, приемные родители должны в первую очередь заботиться о его интересах. А для его душевного спокойствия всегда важно, чтобы к его родителям, плотью и кровью которых он является, относились с уважением и почитали их память. Как бы хорошо ни воспринимали приемные родители ребенка, если они осуждают его биологических родителей, презирают их или обвиняют, ребенок это чувствует и никогда не сможет открыться и довериться им полностью. Ведь своим неуважительным отношением приемные родители говорят биологическим: «Мы лучше вас». Это и является той черной кошкой, которая незримо пробегает между приемными родителями и усыновленными детьми. Из лояльности к своим родителям и солидарности с ними ребенок начинает следовать их примеру и делать все то, что приемные родители в его биологических родителях не приемлют и за что тех осуждают. Пить, курить, хулиганить, не выполнять своих обязанностей. Поэтому в данном случае будет лучшим решением, если опекуны, приемные родители, родители-воспитатели детских домов семейного типа, мысленно скажут биологическим родителям детей: «Вы его настоящие родители. В моем сердце есть хорошее место для вас. Я с любовью буду заботиться о вашем сыне, вашей дочери». Имеет значение и то, как ребенок после усыновления обращается к своим родителям. По мнению Хеллингера, очень важны ясные различия в выборе слов, то есть приемный ребенок должен называть своих родных родителей не так, как приемных, к примеру, отец и мать или мама и папа. Приемные родители тоже не должны говорить «мой сын» или «моя дочь», а скорее так: «это ребенок, о котором мы заботимся и для которого мы замещаем родителя». Это обладает совсем другим качеством. Все перечисленные замечания касаются не только приемных родителей, усыновляющих, удочеряющих или берущих опекунство над чужими детьми, но также мужчин и женщин, вступающих в брак с партнерами, у которых уже есть свои дети, то есть будущих мачех и отчимов. Каждый ребенок, как уже не раз говорилось, является плодом любви его матери и его отца. Наполовину состоит из своей мамы и своего папы. Любое пренебрежительное высказывание в адрес одного из родителей, его осуждение, обвинение или высмеивание, очень болезненно воспринимается ребенком. Он шестым чувством ощущает, что, критикуя отца или мать, его новый родитель, мачеха, отчим, критикует и не принимает его. И какими бы теплыми, искренними, нежными ни были чувства нового партнера матери или отца к ребенку, недоброжелательное отношение к одному из родителей может перечеркнуть все и настроить ребенка против вас. Маленький человек будет протестовать своим поведением, агрессией, замкнутостью или болезнью. Ведь ребенок уже пережил травму, развод родителей. Его доверие к миру и так подорвано. Это не значит, что предыдущего партнера нужно возносить на пьедестал. Достаточно просто человеческого уважения. Как бы тяжело ни проходил разрыв между партнерами, как бы ни было больно расставаться, нужно помнить, что вы разошлись как партнеры. Но для ребенка по-прежнему остаетесь мамой и папой. Детей нельзя делить и тем более бороться за их любовь. Нельзя говорить: «это мой ребенок» или «твой ребенок». Есть замечательное слово «наш». Многие женщины совершают большую ошибку, когда просят нового мужа стать отцом для их ребенка. У ребенка уже есть отец. Новый муж может быть хорошим советчиком или другом, но ни в коем случае не отцом. Важно помнить, что только через родных родителей человеку передается энергетическая подпитка и сила рода. И если вы действительно хотите счастья для своих детей, не обрубайте их корни, не уничтожайте их связь с кровными родителями. Раскрывать тайну детям, в том числе и тайну усыновления, многие опасаются. Родителям трудно определить, что ребенок имеет право знать, а что его не касается. Мы из лучших побуждений скрываем от детей, стараясь сделать их жизнь, не в пример нашей, безоблачной, защитить их от огорчений. Например, боимся произнести: «Мы с папой разошлись. Твой папа пил или принимал наркотики». Многие считают, что такая информация станет плохим примером. Но, как мы уже говорили ранее, все мы люди, и ничто человеческое нам не чуждо. Мы нарабатываем свой жизненный опыт, и каждый может споткнуться, совершить серьезную ошибку, проиграть, потерпеть неудачу. Дети иногда мудрее нас и понимают многое. Настоящая ошибка — это молчание. Если ребенку рассказать правду и доступно объяснить, почему что-то произошло, это позволит ему в будущем избежать повторения подобных ошибок, даст возможность делать правильные выводы. Каждый из нас, а особенно ребенок, имеет право знать все, что его касается. То, что у него есть сводные братья и сестры, что он усыновлен, о смерти в семье и болезнях близких, о рано умерших и не родившихся сиблингах. Все, что имеет непосредственное отношение к его родословной, происхождению и дальнейшему становлению как личности. Если по каким-то причинам от ребенка долгое время скрывали информацию, поверьте, никогда не поздно открыть эту правду. Говорить ее детям желательно дозированно, на доступном их возрасту языке, не увлекаясь деталями. Например, если ваш ребенок приемный, нужно как можно раньше сказать ему, что он был усыновлен и что он самый лучший для вас, любимый и желанный. А разговор о подробностях усыновления лучше отложить до того времени, когда он повзрослеет и начнет расспрашивать об этом. Ответьте на вопросы ребенка, помогите справиться с чувствами, которые помогут повлечь за собой новые знания. Если вы скажете ему о своих переживаниях, о своем сожалении насчет ситуации или длительном молчании, это будет способствовать близости между вами. Если вам нелегко начать разговор или подобрать нужные слова, вы можете придумать для ребенка сказку на тему приемных детей или найти подходящий вариант сказочного повествования на страницах интернета. Существует отдельное направление детской психотерапии — терапия сказками. Сказка помогает ребенку мягче воспринимать нашу взрослую действительность, ориентироваться в мире. Великая ценность сказок в том и заключается, что они дают возможность с легкостью приступить к беседе, когда родители готовы раскрыться и знают, что именно хотят сказать ребенку, но испытывают затруднения с тем, с чего начать. Поэтому детские байки, легенды и сказочные истории — наилучшее начало для важного разговора. За основу для такого откровенного, недетского разговора родители могут взять сказки Дины Сабитовой про кошку Марту. В добрых сказках этой писательницы, в деликатной и доступной форме, изложены ответы родителей своим приемным детям на вопросы усыновления. Там вы найдете варианты для трех разных возрастов детей и сможете выбрать свой. Подсказкой для такой беседы может послужить сюжет мультфильма, например, мультика по известной сказке «Мама для мамонтенка». Вы можете придумать свои собственные сказочные сюжеты или истории, учитывая особенности, пристрастия и интересы вашего малыша. Вплетая правдивую информацию в канву любимой сказки или повести ребенка, вы быстрее сможете достучаться до его сердечка и избежать травмы от груза открывшейся правды или обмана. Итак, хорошие мои, о чем будет ваша сказочная история? Пусть это будет сказка про то, как вы и ваш ребенок долго искали друг друга, мечтали встретиться, ждали друг друга и, наконец, встретились. Это сказка об ожидании и о чуде встречи родных сердец. Главный герой сказки — ваше дитя, ваша девочка или ваш мальчик. Искупайте его в комплиментах и перечислении его достоинств. Ведь, разумеется, ваш малыш самый-самый. Самый красивый, самый добрый, самый талантливый, самый умный, щедрый, ласковый, любимый и самый родной. А еще он самый счастливый и богатый. Поэтому в сказке появляются члены двух семей, ведь у малыша две мамы и два папы. В жизни случается так, что нам нечего сказать о биологических родителях ребенка. Мы ничего не знаем или не можем ничего хорошего поведать о кровной семье малыша. Но мы ведь не моралисты, не нам их судить. Да и неизвестно, как бы мы вели себя на их месте. А сказка у нас волшебная. В ней возможно все. И в нее можно добавить и радугу, и солнце, отыскать для всех добрые слова. Ведь про каждую кровную семью нашего ребенка, в особенности про его маму, мы без сомнения можем сказать одну очень важную вещь. Она носила его под сердцем. Она хотела, чтобы он родился, и ждала его появления на свет. Если бы этого не было, все было бы по-другому. Ребеночек бы и не появился на свет. Кровные родители дали ему самое ценное. Они подарили ему жизнь. И это уже очень значимый момент истории, который необходимо обязательно отметить с уважением и почтением к ним. Они дали малышу жизнь, но вдруг поняли, что еще не готовы, что не знают, как быть, поэтому не смогут о нем хорошо заботиться и вырастить. Поэтому малышу нужна другая семья. Ему необходимо найти новую семью. Ниже я приведу вам примеры сказок реальных женщин, которые я нашла на просторах социальных сетей. Их авторство, к сожалению, мне неизвестно. Видно только, что женщины писали свои сказки любящими сердцами, трепетно и осторожно, вплетая в свой рассказ нужные слова, заботясь о том, чтобы никого не обидеть, не задеть, не ранить. Прочтите их и попробуйте сочинить свою добрую сказку. Я верю, у вас получится. Жили на свете две женщины, которые друг друга не знали. Одну ты не помнишь, другую называешь мамой. Две разные женщины, создавшие твою жизнь. Одна была твоей путеводной звездой, другая стала твоим солнцем. Первая дала тебе жизнь, а вторая учила, как ее прожить. Первая дала тебе желание быть любимым, а вторая подарила тебе любовь. Одна дала тебе национальность, другая дала тебе имя. Одна подарила тебе талант, другая дала тебе цель. Одна подарила тебе чувства, другая умиротворила твои страхи. Одна не смогла предоставить тебе дом, другая молила о ребенке, и Бог услышал ее. И сейчас ты задаешь мне сквозь слезы вопрос, на который еще никто не нашел ответа. Чей я ребенок? Ничей, дорогой, ничей. Просто это две разные любви. В одном лесу жили-были разные звери. И зайцы, и лисы, и ежи, и волки. И еще жил в этом лесу длинноногий аист. Он работал на очень интересной работе. Разносил в семье малышей. Детей было много, и всем им нужно было найти хороших родителей. Так, благодаря аисту, в семье зайцев появились уже 5 зайчат. В семье ежей совсем недавно обнаружился маленький ежонок. Лиса не так давно вышла замуж и уже записалась в очередь к аисту. Даже в семье волка росли 2 озорных волчонка. Иногда случалось так, что аисту приходилось искать для ребенка другую семью. Вот и сейчас аист летел в деревню, чтобы забрать ребенка у людей, которые поняли, что не смогут его вырастить. Малышу было грустно и непонятно, что будет дальше. И тогда аист отправился на поиски семьи для него. Искать пришлось недолго. Аист знал такую семью, где очень давно ждали ребенка. Когда аист принес туда малыша, и новые родители увидели его, они очень обрадовались, ведь они так давно его ждали. Это был самый лучший и самый замечательный малыш, тот самый, о котором они так долго мечтали. И это был ты. Мы так рады, что ты с нами. Это было 21 мая. Именно поэтому в нашей семье каждый год в этот день отмечают День аиста.